Говорят, каждый заботится не только о себе, о ком еще, а и о другом. Поэтому в нашем организме один член тела какой-то, он снабжает чем-то другой член нашего тела, правда? Этот, в свою очередь, еще что-то для всего тела делает. И вы хорошо знаете, отказывает в работе какой-то член тела, и мы чувствуем сильный дискомфорт, правда? Но некоторые члены, допустим, палец, компенсируются. Но если перестанет работать печень, беда, человек умрет. Откажут почки, что будет? Человек умрет. Но чтобы быть печенью и почками, очищать от вредных примесей, это надо иметь глаза духовные, правда? И Священное Писание говорит, все члены тела нужны, но у каждого из них своя работа. И я, и вы должны знать, на основании свидетельства Божия, не на основании общего Слова Божия, что у церкви должно быть, я член церкви, и что захочу, то и буду делать. Хочу, буду исцелять, хочу, буду бесов изгонять, хочу, буду пророчествовать, хочу чудеса творить, буду чудеса творить. Попробуйте сделать это. Но не получится. Я только одно хочу сказать. Всякий христианин, которого Бог крестил Духом Святым, он будет получать откровение и водительство Божие. Но нельзя путать откровение, которое приходит в ваш дух, с пророчеством. Вы понимаете меня? Это же не одно и то же. Вообще, что такое откровение? Это нечто, что нам Бог сказал о том, о чем мы не знаем. И оно может прийти как через слово знание. Может прийти через видение, которое вы имеете. Может прийти через пророчество. Может прийти через истолкование языков. Таким образом, Бог вам откроет то, допустим, что вас ожидает. Вы меня понимаете, о чем веду речь. Откровение, но пришедшее каким-то путем. Мы сегодня почему-то откровение, то особый дар считаем. Но откровение приходит по-разному. А вот дары, у них четкая классификация. Вот это истолкование языков, вот это пророчество, вот это дары исцеления, помните? Говорит, одним дал, другим дал то, третьим дал то. И церковь еще, она исполнена Духом Святым. Она совместно должна иметь все. Но лично каждый не может иметь все. Он винчик какой-то в общем механизме, если говорить языком техническим. Если говорить языком Павла, который говорил, это тело, а мы порость члены тела. Поэтому мы не можем пользоваться тем, чем Дух Святой не спланировал пользоваться через нас. И когда это учение, оно не дано вот в объеме, или лучше сказать, в том направлении, как Библия говорит, люди попадают в обольщение. Захотелось прочествовать. А еще попробуй скажи, да ты крещен Духом Святым, пожалуйста, вперед. И начинается, но это будет ложь. Вы понимаете, в чем дело? А если ложь, это уже не Божие. И когда человек вовремя не может остановиться, тогда дух лжи занимает сердце, и это уже одержимый человек. Поэтому просто я не думаю, что в этом вопросе нам надо, так сказать, быть такими равнодушными, но надо все ставить на свое место и исследовать на основании Слова Божия. То, что, допустим, иногда, когда это надо, Бог может проявить любой дар, это да, может. Но как служение, все-таки есть конкретное и четкое распределение. И Священное Писание говорит так, я еще раз перечитаю. 4 стих 12 главы послания к Римлянам. И 5. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Конкретно, четко и определенно. Не у всех членов одно и то же дело. Когда будем читать, исследовать послание, что дальше мы там еще и прочитаем, что не может глаз сказать руке, ты мне не нужна. Но глаз есть глаз, а рука есть рука. Его никогда не заставите руку смотреть. Никогда этого не будет. Когда, допустим, у вас нет глаз, то в некоторой мере вы сможете ориентироваться на слух. Или какое-то чувство внутреннее у слепых бывает. Я помню, когда-то Саня был, брат Сережа его знает, слепой. Так он сходит на площади с автобуса, и точно к Соне попадет, один перейдет, и в дверь точно попадет. Но это другие чувства, это не глаза. Да, Бог умеет так делать. Дает человеку какие-то способности через что-то другое ориентироваться, но все-таки это не глаза. Он говорит, Саша взял вишенку. Какой тебе, говорит, теплый. Или еще что-нибудь. Теплый или холодный. Вот он так вот пальцами цвет определял. Потому что он никогда не видел и понятия не имеет, что такое синий, зеленый, красный, желтый и так далее. Поэтому никак. И даже очень сильно захотели бы. Один член полноценно не может заменить другой. Функции разные. И Священное Писание вот эту истину очень твердо хочет вложить в наше сердце. Если сегодня сравнить Дух Святой, который живит в нас как церковь, а вы знаете, что через Дух Святой мы соединены в одно тело. Вы помните это место Писания? Ибо все вы одним Духом крестились в одно тело. И все напоены тем же Духом. Я сравню Дух Святой с кровью, которая тоже живет все члены нашего тела. Вы знаете, стоит только приток крови прекратить каким-то образом, и рука начинает мертветь, потому что кровь разносит все питательные вещества. Она же уносит и все отравляющие вещества, которые появляются в результате работы организма нашего. Но, несмотря на то, что эта кровь живит глаз и живит руку, одна и та же кровь, правда? Но глаз есть глаз, а рука есть рука. И никакой палец, даже самый крепкий у нас, не заменит глаза, правда? И даже самые крепкие ноги не заменят ушей. А кровь-то одна. А функции членов тела различные. Поэтому пусть Господь нам поможет, несмотря на какие учения, несмотря ни на что, хорошо понимать. Пророчествуй по мере веры. Если у тебя голос Божий внутри на то, что это пророческое слово, делай. Нет веры, помолчи, найди ее. Или выбрось все те желания, которые существуют в сердце, чтобы не попасть в обольщение. Я бы мог говорить на эту тему с конкретными примерами, но я просто думаю, что вы уже имеете в своей практике не один такой случай, когда люди, крещенные Духом Святым, брались не за то, за что надо, попадали в большую беду. Поэтому вера от слышания. Слышание откуда? От Слова Божия. Поэтому, наверное, мне было проще, потому что я как только покаялся, когда Бог меня крестил Духом Святым, то Бог мне конкретно сказал, что ты будешь проповедовать и будешь говорить к моему народу. Поэтому я и говорил, я знал, что от Господа. И то проверять надо. Когда что-то другое было, опять-таки было подтверждение конкретное. Не на основании желаний, не на основании чьих-то там советов. Потому что это не вера, которая основана на чьих-то советах, на чьих-то наблюдениях. Уже как Бог будет говорить с вами, это другой вопрос. Но Он должен говорить, Он должен подтвердить. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Имеем различные дарования. То опять разделение. То имеешь ли пророчество? Ну, делай все. Но так не написано. Имеешь пророчество, то что делай? Пророчествуй. Как пророчествуй? По мере веры. А иначе тоже можешь попасть под сомнение, попасть в беду, попасть в проблемы. Нужно еще раз перечитываю. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. И я прочитаю эту мысль до конца. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Не написано, что пророчествуй. Если имеешь служение, то делай все. Учитель ли? Учение. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай, добавлено в простоте. Начальник ли? Начальство с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Вот эти, что, кого есть, чем ты должен и служить, но не тем, чего у тебя нет. Итак, я возвращаюсь назад. Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Вы знаете, что для того, чтобы духовные дары действовали, вот с этой точки зрения, есть другое место Священного Писания, что не мерою дает Бог Духа. Помните? Вот эту не мерою не означает, что при крещении Духом Святым вы имеете все. Вы имеете только то, что Дух Святой определил в плане дать вам как дары, через которые будете служить Богу. А вот для того, чтобы эти дары действовали, то Бог не мерою дает Духа. Но только на те дары, через которые Бог хочет употребить вас. Уже есть меры нету. Но что зависит исполнение Духом Святым? Конечно, от чистоты хождения нашего Бога, но и от наших молитв, которые мы молимся и просим. И Библия говорит, просите и получите, ищите и найдете. И дает прямое повеление – исполняйтесь Духом Святым. Почему Библия так говорит? Потому что можно иметь Дух Святой в сердце и не исполняться. Вы, наверное, тоже знаете и пережили. Можно иметь Дух Святой и не исполняться. Если мы его огорчили, если мы его оскорбили, если мы просто не даем ему возможности свободно действовать и жить в нашем сердце. Поэтому я просто хотел бы сегодня вот эту истину подчеркнуть, что дары Бог дает, как Он определил, частично, одному одно, другому другое, третьему третье, на основании того, что мы члены тела Христова, а не само тело. Мы частичка этого тела. А уже для того, чтобы дары действовали, а вы знаете, что духовные дары, они действуют от Духа Святого, не от разума. И если Дух Святой не начнет работать, то ничего мы не сделаем, всегда же будем иметь дары. Вы знаете, что Библия отмечает такие события из жизни пророков. Когда приходит женщина, разговаривает с пророком, ну, как у тебя там дела? Нормально, хорошо. Он говорит, Господь раскрыл от меня, что у нее сердце огорчено. Помните? А Господь скрыл, не сказал. Это же величайший пророк. И уже действительно, сегодня, наверное, равного ему нету. Но Господь скрыл. Смотрите, Иисус Навин. Это один из вождей народа израильского. Это преемник Моисея. Вы помните, что и день продлил, помолился, и Иордан расступался, и все. А потом пришли каванитяне, Показали ему башмаки разбитые, хлеб сухой, мехи изорваны, и сказали ему, что мы живем далеко-далеко отсюда. Видишь, вот мы шли сколько. Вот ботинки порваные все. Это значит, сколько надо пройти? Вот израильтяне хлебы взяли сухие, заплесневелые, а Господа что? А Господа не вопросили. А потом через пару дней раз, так это ж те далекие тут живут. Что ж вы нас обманули? А думаю, что Иисус Навин был исполнен Духом Святым, правда? Моисей на него возложил руки и обещал Господь ему, что будет с ним, как я был с Моисеем, так буду и с тобою. И здесь не скажешь, что он потерял Дух Святой, он просто забыл, что надо помолиться. Ну, а зачем мальчику? И так все видно. Вот это вот, и так все видно. Настолько нам портит дело иногда, что нам и так все видно. А потом, когда что-нибудь сделал, оказывается, да и не видно ничего. Ничего не было видно. А все то, что было просто, замазка для глаз была, а не было. А Господа не вопросили. Я к чему-то веду. Я это не просто связываю сегодня с этим текстом Писания. Если даже мы имеем дары, то мы не всегда знаем все, если Господь не отвечает. И это вот это истина, которую мы должны знать. Потому что часто, особенно когда Бог что-то делает часто, уже настолько человек сживается с тем, что обязательно должен знать. Что когда и не знает, что думает, что знает. Ну почему? 100 раз знал, почему 101 не буду знать? Да, будешь и 101 раз знать, и 102, но только тогда, когда обратишься к Богу. А если этого не будет, то не будешь знать, откуда будешь знать? Ведь вся эта информация из духовного мира, она открывается Духом Святым. И второе, на что я хочу обратить внимание, пророчество по мере веры. Вы знаете, что пророки тоже бывают разные, и все они истинные. Но разная вера. Вы, наверное, не раз слышали, когда пророки, и я на 100% уверен, они не лгали. Когда что-то совершалось, они говорили, а я уже это знала, Бог мне тогда и тогда открыл. Вот для того, чтобы так вот лгать, надо потерять всю совесть. И я не думаю, что они лгут. Но на то время у них не хватило веры сказать вслух, что это будет. Вы меня поняли? И уже задним числом. Ну, хорошо, что хоть задним числом. Но это же уже не то. Пророчества сами. Они тоже по мере веры. Вы знаете, есть конкретные. Я слышал их не раз. Собираюсь ехать в одно место. Бог называет по имени. Вот зайдешь к тому, к такому человеку. Скажешь им вот то и то, то и то, то и то, то и то. Правда? И он так доволен, говорит, у меня нужда такая была. А другой пророк говорит так, ну вот так, сын мой, я публично говорю, вот тебе встретится человек, и ты ему скажешь вот то и то, то и то. Какой человек, где он встретится? Он, правда, встречается. Но не было сказано, что Миша, я как пример говорю. Вы понимаете? По мере веры. У этого была вера, конкретно сказать. Вот такое имя, вот такая нужда, там и там. А в этого можно только будет, где-то там будет встретиться. Потом, правда? Но это же создает для тех, кто принял дополнительную трусть. Вы не понимаете, о чем веду речь? Потому что у этого пророка нет веры конкретно сказать. Но что интересно, когда люди попадают в обольщение, то вы знаете, что хватает веры. Вот что интересно. Я помню одно пророчество. Когда-то мы вели разговор с властями о выделении нам участка под молитвенный дом. Вы помните, что нам долго не давали. И однажды, когда одна сестра попала в обольщение, было где-то 28 декабря, помню, что 2 дня оставалось до Нового года, идет через нее пророчество, что сын мой Николай по улице Колхозная, 8, 1, кажется, января у вас будет молитвенный дом стоять. Ну, думаешь, только с неба, если свалится. За 2 дня и участка не дали. Знаете, хватает веры сказать конкретно. Улица Колхозная, номер дома такой, будет молитвенный дом. Ну, молитвенный дом у нас по Торфяной стоит. Далеко-далеко, там где-то Колхозная, где-то там, наверное, на Тречаках. Поэтому вы знаете, с одной стороны, вот такие конкретности, очень что-то такое сомнительное. Но с другой стороны, все-таки Бог конкретный. И вот в силу нашей немощи, в силу недостатка нашей веры, у нас и действие бывает вот такого характера. Или точно, конкретно. Ну, не скажешь, что то не Дух Святой. Но вот пророчествуй по миру чего? Веры. И как только идет что-то такое вот конкретное, хоп, в голове, веры не хватает. Что оно будет? И все. Или не говорит вообще, или другими фразами обтекаемо говорит все это. Поэтому я хочу сказать, что в отношении вот в этом есть второй недостаток и проблема у сосудов. Почему они часто падают? Настоящие сосуды. Они просто не научились понимать Бога, когда Он начинает говорить. И считают, как только Дух Святой коснулся, сразу открывай уста, иди и говори. Но это неправда. Вы поняли меня, что я говорю? Исполнение Духом Святым у любого сосуда совсем не означает, что иди и говори или делай. Вот может быть чисто исполнение Духом Святым для самого лично, как обновление. И вот когда сосуды этого не понимают, они сейчас делают провалы. И после говорят, ну я же чувствовала Дух Святой. Ну ты чувствовала Дух Святой, но ты говорила, что родится мальчик, а родилась девочка. Вот куда я это дену? Несмотря на то, что ты чувствовала Дух Святой. Но Бог не говорил, что родится мальчик или девочка. Я как пример говорю. Это ты сказала. Вы улавливаете сам смысл, о чем я говорю на сегодняшний день. И поэтому опытные пророки, они всегда ищут знамения. В одних это начинают покалывать пальцы. Я как пример говорю. У других проходит конкретное слово на ином языке. Они через это получают веру, что через меня в это время будет действовать Дух Святой, говорить будет. Вот почему сегодня так трудно говорить с пророками. Иногда явно не то. Говорит, но Дух Святой был на мне. Но Дух Святой то был, вот говорил ли он. Вот в чем проблема сейчас стоит. И это неодержимые люди. Это не бесноватые, нет. Это люди, которые просто не умеют бодрствовать. И я просто взял одну из деталей этого служения. Их гораздо больше в этом служении. Но я просто к чему свожу вот это? Пророчество по мере веры. А чтобы у тебя была вера, ты должен хорошо понимать, когда Бог начинает говорить и когда Бог кончает говорить. Иначе вот это, что называешь верой, не будет верой, а будет обольщением, и впоследствии могут быть проблемы. Я эти проблемы встречаю очень часто. Потому что приходится сталкиваться с этими вопросами. Но почему очень часто? Я не говорю, что таких много людей, но обычно ко мне приезжают такие. Вот почему часто? То с сомнением, то с другими проблемами. И потому очень сегодня важно, наверное, чтобы сосуды собирались вместе молиться, вместе искали вот эти откровения от Господа, чтобы не было вот тех проблем и беды, которые сегодня часто бывают среди народа Господня. Ходила, молилась, получали крещение Духом Святым, а потом приезжает, отвечая, что я демон такого-то рода. А потом пойди этих людей пособирай, за кого она молилась, на кого она возлагала руки. Она уже сама позабывала этих людей. С одной стороны, как ты смотришь, ну нельзя запретить, чтобы люди молились. Потому что можешь ограничить действие Духа Святого. А с другой стороны смотришь, Поэтому я хотел бы, чтобы мы были очень внимательны к этому вопросу. Я помню однажды одно богослужение, когда тут один, у нас была молодежная конференция, и один молодой еще бегал, возлагал руки. Тут его останавливали, он под таким вдохновением. После признался, что у него было такое побуждение встать на балкон и пойти по воздуху. Я думаю, слава Богу, что еще Бог ограничил. Сказали, баптиста убили в молитвенном доме. Понимаете? Это было столько разговора много, я не знаю. Домолились до того, что самоубийством стали кончать. Он обольщенный человек. Но он этого не понимает. Говорит, ему руки возлагать хочется. Ему хочется делать. Поэтому вы знаете, что это очень серьезные вещи. Особенно действие даров духовных. А почему я сегодня много об этом говорю? Вот научишь, что крещен Духом Святым, все имеешь. И начинают ворочать лишь бы что. А после проблемы. После попробуй оправдайся. Попробуй после... сказать, объясни людям, которые вообще не понимают этих вещей, что происходит. Поэтому Священное Писание говорит, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в чем? В служении. Я знаю, что любое служение, оно, значит, имеет определенный круг вопросов, которые решаешь. Я немножко примитивно рассуждаю, пребываешь ли в служении. Но делай то, что тебе поручено, что ты можешь делать. И не пытайся делать все. Для этого есть другие люди. Для этого есть те, кому бы что-то другое поручено. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении? Серьезный вопрос очень. Вы знаете, что учение стоит впереди. Многие наши проблемы, которые мы сегодня переживаем, они связаны с учением. Или учение поверхностное, на недостаточной глубине, или учение с заблуждением, или учение, с которого выпали определенные темы, которые должно рассматривать. Вот мы Священное Писание говорит, учитель ли, в учении пребывай. И не занимайся тем, чем не надо. Вы знаете, недавно у нас в одной из церквей, я скоро письмо буду писать по этому поводу, в одного из братьев-служителей жена упала в блуд неоднократно.